Глава 3. Пятый год правления императора Нимёу Хэян. Примечание. Соответствует 838 году нашей эры. Конец примечания. Наступила середина лета. Камати уже как 3 года служила при дворе. С тех пор, как Юкихира отправился в провинцию Синано, миновал год. Ему, младшему брату Нарихире, исполнилось 13, и отныне, считаясь совершеннолетним, он приступил к службе при дворе. Будучи творческой и впечатлительной личностью, юноша вскоре обнаружил, что совершенно не имеет склонности к службе. Руководитель департамента, куда его определили, тоже не мог этого не заметить. И, вспоминая выдающиеся способности Юкихиры, ныне занимающего должность губернатора Синано, с горечью высказался, что вряд ли его младший брат когда-нибудь поднимется выше штатской должности. Зато, несмотря на явную несклонность к дворцовой службе, поэтические способности юного Аривары были быстро замечены при дворе, и он постепенно набирал популярность как поэт. Тем временем император Нимё в конце весны послал дипломатическую миссию в Китай, находящийся под царствованием династии Тан, возглавил миссию ученый-дипломат Фудзивара Цуницугу. Примечание. Миссия длилась с 838 по 839 годы, возглавлял ее Фудзивара Цуницугу. Династия Тан. Китайская императорская династия. 18 июня 618 года, 4 июня 907 года. Фудзивара Цуницугу. Историческое лицо. Японский ученый-дипломат. Точный год рождения неизвестен. Умер в 840 году. Возглавлял дипломатическую миссию в Китай в 838-839 годах. Конец примечаний. Микадо поручил ему в первую очередь наладить торговые связи между государствами, но Цуницугу надеялся ознакомиться и с полезными культурными достижениями другой страны, чтобы в будущем успешно использовать их на родине. Переживания госпожи Катоку из-за ее неспособности понести ребенка в последнее время особенно усилились. Она постоянно печалилась, стараясь отвлечься от гнетущих ее мыслей общением с фрейлинами, музицированием и сложением стихотворений. Фрейлины разделяли беспокойство госпожи, ведь если ее положение при дворе пошатнется, что станет с ними? Многие желали продолжать служить по ряду разных причин. Не очень переживала, разве что только Камати, ибо за прошедшие 3 года теплыми чувствами к службе так и не воспылала. Да и Кэнси сейчас было не до подобных размышлений. Ее дедушка Татибана Таканобу в начале лета слег от болезни. Девушка часто писала домой, чтобы узнать о его состоянии. И несколько дней назад, получив крайне неутешительные вести, и спросила у госпожи Катока разрешения ненадолго отлучиться, чтобы проведать больного родственника. Наложница милостиво разрешила. Камати сильно не хватало подруги. Она частенько посещала по вечерам кумирню, моля у богов исцеления для Таканобу. Ведь чем скорее он поправится, тем быстрее Кэнси вернется во дворец. В один из вечеров юная фрейлина, как обычно, следовала в святилище, как вдруг перед ней возник ее двоюродный брат по материнской линии, который служил в ведомстве церемоний, Каюхара Хиратсугу. Зимой ему исполнилось 18, но выглядел он на пару лет старше своего возраста. У Камати с ним с детства сложились дружеские отношения, и до поступления на службу во дворец они часто общались. «Давно не виделись, сестричка», — поприветствовал он. «Рады видеть тебя, Хиратсугу», — ответила девушка, сразу же заметив, что ее родственник чем-то смущен. Она осмерила его цепким взором. В руках юноша сжимал небольшой сверток белого шелка, который постоянно нервно теребил. Да, так и есть. Всегда уверенный в себе, Хиратсугу определенно чем-то озабочен. «Что-то случилось? У тебя беспокойный вид», — заметила фрейлина. Юноша смутился еще больше. «Понимаешь, тут очень деликатное дело», — пролепетал он, с новой силой начав теребить загадочный сверток. Богатое воображение Камати тотчас нарисовало картину. Ее брат влюбился в некую придворную, но из-за избытка чувств пребывает в полной растерянности и не знает, как снискать ее внимание. Хиратсугу тем временем указал на небольшую беседку в стороне и предложил: «Можем ли мы поговорить там, подальше от любопытных глаз?» Камати кивнула и последовала за ним. Вскоре они расположились в беседке, и юноша продолжал взволнованно теребить сверток. «Что это?» — спросила Камати, взором указывая на завернутую в белый шелк ношу. «Ах, да. Это...» — немного растерянно отозвался служащий. «Об этом-то я и хотел с тобой поговорить». Он развернул драгоценную ношу. Удивленному взору девушки предстала длинная прядь волос, перехваченная алой лентой. В воздухе распространился легкий и приятный аромат духов, показавшийся ей смутно знакомым. Юная фрейлина вопросительно воззрелась на брата. Он все еще пребывал в столь неприсущем ему смущении. Начал. «Сегодня утром, когда я шел в ведомство церемонии, начался сильный ветер. И я заметил, как он несет эту прядь, перехваченную лентой. Она зацепилась за яблоневое дерево, откуда я ее и снял. Когда я взял прядь в руки, то почувствовал нежный запах духов». Хирацугу смущенно остановился, но Камати уже поняла, куда он клонит. «Уверен, она принадлежит прекрасной девушке. Мне хотелось бы познакомиться с ней. Скорее всего, она из дворца или же из предместий. Я подумал, ты ведь знакома со многими девушками во дворце. Посему не могла бы ты помочь мне найти обладательницу этих прекрасных волос?» Камати молча взирала на Хирацугу. Она пребывала в легком замешательстве, и, наконец, девушка произнесла... «Если красавица, потерявшая прядь из дворца, возможно, и удастся ее отыскать, но если она с первой или второй линии, это уже гораздо сложнее». «Я понимаю», — кивнул служащий, — «но чувствую, что буду жалеть, если хотя бы не попробую ничего предпринять». «Хорошо, тогда отдай мне часть пряди», — предложила Камати. Она ловким движением разделила находку на две части, затем извлекла из рукава кимоно небольшой платок, куда ее и завернула. Позже Камати обвязала часть локона таинственной красавицы лентой и завернула в небольшой отрез салатового шелка. Аромат духов, исходящий от волос, определенно казался ей знакомым, но где же она могла его встретить? При дворе служило множество дам, и каждая из них использовала разные ароматы, и посему задача перед Камати и Хирацугу стояла отнюдь непростая. «Если этот запах известен мне, скорее всего, я хорошо знаю эту женщину», — размышляла Камати, лежа ночью на футоне. Сон не шел, но спать совсем не хотелось. Задача неожиданно увлекла ее. «Но никто из моих соседок по покоям сегодня точно не использовал похожие духи. Кто же эта таинственная красавица? А вдруг она вовсе не хороша собой? Каково же будет разочарование моего брата?» Постепенно мысли девушки стали путаться, и она погрузилась в столь крепкий сон, что даже храп одной из фрейлин не пробудил ее. Кэнтия ворочалась на футоне в своих покоях, располагавшихся в родовом поместье. Всю ночь девушка спала плохо, ее мучили кошмары. Сначала ей снилось, что за ней гонятся черти и оборотни. Она бежала от них по темному ночному лесу, постоянно спотыкаясь о кочки и увязая в болотах. Потом лес вдруг закончился, а многочисленная нечисть куда-то исчезла. Кэнти оказалась на поляне в ночном лесу. Вокруг летали светлячки, где-то в зарослях мелодично стрекотали цикады. Позади раздались чьи-то тихие шаги. Юная фрейлина резко обернулась, готовая узреть ужасающего демона, но каково же было ее удивление, когда перед ее взором предстала ее покойная бабушка Татибана Нанами. «Бабушка?» — немного растерянно произнесла Кэнти. Пожилая женщина, отправившаяся в мир иной 3 года назад, улыбнулась внучке. «Ты пришла за дедушкой», — внезапно осенила догадка девушку. Но в ответ женщина лишь отрицательно покачала головой, после чего медленно исчезла, распавшись на 1000 светлячков. Кэнти проснулась. Стоял час зайца. Лучи утреннего солнца слабо пробивались сквозь ширмы, закрывавшие окна. Кэнти огляделась. Все в комнате было без изменений. «Значит, демоны мне просто снились», — поняла девушка. «И бабушка тоже». Вдруг ее взор упал на ширму, расписанную яркими сливовыми цветами. На одном из цветов сидела огромная бабочка с прекрасными коричневыми крыльями. Словно почувствовав на себе взор Кэнти, насекомое легко взлетело и выпорхнуло в приоткрытое окно. Фрейлина немного приободрилась, решив про себя, что увидеть столь прелестную бабочку с утра — хороший знак. Она встала, облачилась в простое кимоно зеленого цвета, а волосы убрала в низкий хвост. Едва девушка закончила свой утренний туалет, как за перегородкой ее покоев раздался робкий голос служанки. «Госпожа Кэнси, господин Таканобу желает вас видеть». Внутри неприятно защемило. С дурными предчувствиями фрейлина поспешила к дедушке. Таканобу встретил ее в прекрасном расположении духа. Рядом с ним уже сидел его сын и отец девушки Асатада вместе со своей женой Цубаки, матерью Кэнси. Девушка взволнованно замерла, не в силах вымолвить и слова. Дедушка сделал пригласительный жест, и она опустилась на татами рядом с родителями. «Я уже поведал твоим родителям, теперь настала очередь рассказать о тебе. Сегодня во сне мне явилась Нанами», — начал Таканобу, не на шутку взволновав внучку своими словами. «Бабушка?» — испуганно переспросила Кэнти, представляя себе самое худшее. «Да», — подтвердил старик. «Я видел ее. Она сказала, что мне еще рано умирать, и мое самочувствие стало гораздо лучше». Все присутствующие облегченно вздохнули. Юная фрейлина же про себя отметила, что увидеть сегодняшним утром бабочку и впрямь было хорошим знаком. Татибана Таканобу стремительно шел на поправку. Было ли это чудом, или же лечение и забота возымели действие, доподлинно никто не знал. Посему спустя несколько дней Кэнси вернулась во дворец, чтобы вновь приступить к своим привычным обязанностям. Камати тепло встретила подругу. «Ох, Кэнси, как же я рада тебя видеть!» — бросилась она ей навстречу. «Как твой дедушка?» «Он пошел на поправку», — улыбнулась фрейлина. «Я рада. Мне очень тебя не хватало. Я столько хочу рассказать. Представляешь, недавно мой двоюродный брат, Киюхара Хирацугу...» Внезапно Камати почувствовала хорошо знакомый ей аромат духов и осеклась на полуслове. «Киюхара Хирацугу? Кажется, он служит в департаменте церемоний», — наморщила лобик Татибана, вспоминая его. Память услужливо нарисовала привлекательного юношу. Они виделись когда-то мельком и не обратили друг на друга особого внимания. «Что-то произошло?» Камати ненадолго задумалась, не зная, какие лучше подобрать слова в столь необычном случае. Она увлекла подругу в сторону подальше от лишних ушей со словами. «Произошла одна необычная история». Фрейлина поведала подруге о том, как Хирацугу увидел на яблоневом дереве прядь волос, перехваченную лентой. От пряди исходил тонкий запах духов, посему юноша решил, что она может принадлежать лишь прекрасной даме, и пожелал во что бы то ни стало отыскать ее, обратившись за помощью к Камати. И аромат, исходивший от локона, оказался очень похож на духи, которыми пользуется Кэнси. Сама девушка очень удивилась, услышав рассказ. «Недавно, когда я посещала свое поместье, я случайно зацепилась за дерево», — промолвила она. «На ветке осталась прядь моих волос, перехваченная алой лентой. Я хотела забрать ленту, но ветер подхватил ее вместе с волосами и унес прочь. Никогда бы не подумала, что он может принести их на территорию дворца, и уж тем более не могла и помыслить, что их обнаружит Хирацугу и пожелает познакомиться с их обладательницей, то есть со мной». Татибана немного смутилась. Заметив это, Камати произнесла. «Конечно, если ты против, я ничего не скажу брату. При дворе много дам, и найти женщину, использующую определенные духи, задача непростая, он понимает это». Подруга немного задумалась. С одной стороны, она сомневалась, но с другой, ее очень заинтриговал сей рассказ, и захотелось лично увидеться с человеком, так романтически решившим разыскать таинственную даму. «Думаю, я хочу увидеться с ним», — наконец сказала Кэнси. «Пожалуйста, представь нас друг другу». На следующий день вечером в час собаки Камати представила Кэнси и Хирацугу друг другу. Встреча прошла в рамках приличия, длилась недолго, но служащие юная фрейлина сразу же приглянулись друг другу. На следующий же день Хирацугу направил Кэнси послание с мальчиком-слугой. Девушке удалось улучшить минутку, чтобы спокойно уединиться днем в своих покоях. В это время соседки по комнате были заняты на службе. Письмоносец остался дожидаться снаружи. Кэнси спокойно развернула свиток белоснежной бумаги, на нем изящные каллиграфии были старательно выведены строки пятистишия танка. «Не знаю, видел ли тебя, или тень неясная передо мной мелькнула, но нынче, знаю, безнадежно томиться буду от любви». Примечание. «Аривара, но Нарихира», перевод Барониной, конец примечания. Кэнси отложила свиток, затем достала лист бумаги и, придвинув к себе чернильницу, задумалась над ответом. Несколько минут спустя она аккуратно написала. «Есть в этом мире один цветок. Невидим он, но блекнет без следа. Цветок любви». Примечание. «Онанука мати», перевод Барониной. Конец примечания. Скатав бумагу в свиток, она перехватила его лентой и, выйдя из комнаты, передала мальчику. Он поклонился и поспешил доставить ответ своему господину. При дворе зарождался новый роман. Камати в тот же день получила письмо, но, в отличие от подруги, ей пришлось отнюдь не послание от поклонника, а вести из дома. Развернув плотную бумагу, девушка сразу же узнала почерк своей сестры, Каори. Одолеваемая дурными предчувствиями, она начала читать. По ходу чтения ее лицо приобретало все более и более мрачное выражение. Письмо гласило. «Дорогая моя Камати, пишу тебе с неожиданным известием. Моего супруга в начале осени переводят на должность судьи в отдаленную от столицы северную провинцию, Дева, и я отправляюсь вместе с ним. Примечание. Дева — современная префектура Ямагата в регионе Тохоку. Оу. Конец примечания. Сии земли заселены по большей части эмиси. Я слышала много ужасных историй про этих дикарей. Мне неведомо, что станется в этих землях со мной и Ацутада. Посему, посовещавшись, мы решили поручить нашу дочь, Ханако, забыть о родителей мужа и устроить твой брак с Онано Сегимори, служащим в дворцовой гвардии и дальним родственником Ацутады. Прошу тебя ненадолго вернуться в родовое поместье, чтобы мы устроили вашу встречу. Камати оцепенела. Несколько мгновений спустя она трясущимися руками медленно отложила послание. Нежданные вести свалили, словно снег на голову. Любимая сестра с Ацутады уедут в далекую провинцию Дева. Там же практически одни дикари. Фрейлина слышала, будто у эмиси светлая кожа и светлые волосы, у их мужчин густые бороды, а женщины достаточно высоки ростом. Противостояние японцев с эмиси продолжалось уже давно. В давние времена дикари оказывали отчаянное сопротивление, когда японцы продвигались вглубь их земель. И несмотря на то, что прошло уже много времени, в ряде провинций эмиси было еще предостаточно. И они, как и прежде, обладали диким нравом. Живое воображение девушки тотчас нарисовало ряд картин, одна ужаснее другой. Как ее родственников убивают варвары, сдирают кожу и варят в большом котле — мясо съедают, из кожи шьют себе одежду, а из костей вырезают флейты. А еще столь неожиданное известие об Онано Сегимори. Она никогда его раньше не видела. А если он глупец? Все равно ей придется вступить с ним в брак. Камати поняла, что хочет расплакаться. Ей показалось, что ее жизнь в одночасье перевернулась с ног на голову. На время покинув службу, Камати отправилась в родовое поместье клана Оно, где жили ее сестра с мужем и где она провела большую часть детства. Ее повозка, запряженная быками, медленно тянулась по улицам Хэана. Стояла середина часа лошади, и палящее летнее солнце находилось в самом зените. Все, кто только мог, прятались прочь от беспощадного зноя. Немногочисленные люди на улицах укрывались под разноцветными зонтиками или под широкополыми шляпами. Поместье Оно, куда девушка держала путь, располагалось недалеко от столицы, в одном из предместий. Погонщик, правивший быками, постоянно подгонял животных, ибо от стоявшей жары они постоянно норовили остановиться отдохнуть. Когда, наконец, повозка достигла места назначения, Камати поспешила выйти наружу. Ее встретила прислуга и перепроводила в дом. Погонщик тем временем отправился позаботиться о животных. Быки хотели пить и жалобно мычали. Девушка шла быстро, насколько ей позволяли ее длинные светлые сиреневые юбки. Медленно она проклинала свое неудобное облачение, размышляя, что в коротком кимоно, в штанах, хакама ходить гораздо удобнее, но, увы, ее статус фрейлины не позволял ей этого сделать. Подобная вольность, безусловно, вызвала бы нарекания со стороны родственников. При входе в поместье Камати встретила Каори. «Сестра!» — бросилась ей навстречу девушка, они обнялись. «Я получила твое послание». Каори грустно улыбнулась. Ей не хотелось покидать Хэйан, но и отпускать Ацутаду одного в далекую провинцию она опасалась. «О, Камати, давай зайдем в дом. Наверное, ты устала с дороги», — жестом пригласила она. Чуть позже юная фрейлина сидела на татаме напротив сестры. Ацутада в это время пребывал на службе в судебном департаменте. Как правило, он приходил домой только вечером, не раньше часа петуха. Слуги принесли горячий зеленый чай и сладости, запах чайных листьев заполнил комнату, над чашами поднимался пар. Камати сделала небольшой глоток, чай и впрямь был слишком горяч, посему девушка решила начать со сладостей. Они с Каори сидели в тишине, лишь время от времени перекидываясь парой слов на нейтральную тему. Никто из них не мог решиться начать предстоящий серьезный разговор. Наконец Камати спросила. «Каори, твое послание... Это правда, что вы покинете столицу и отправитесь в Дева?» «Да, в начале осени», — печально кивнула сестра. Она пыталась сдержать эмоции, но ее лицо исказилось от горечи. Фрейлина поняла, что Каори не хочет покидать поместье и удаляться столь далеко от столицы. Конечно, она могла бы остаться дома, но не желала оставлять супруга. «Как я уже писала тебе, мне неведомо, что будет в тех землях со мной Ацутадой, и мне неведомо, продлят ли через год его назначение или нет». Посему мы решили устроить твой брак с Онано Сегимори, служащим в дворцовой гвардии. Вы будете представлены друг другу через 3 дня. Камати кивнула. Ей не хотелось выходить замуж, но она не стала спорить с сестрой, ибо ситуация впрямь складывалась непростая, и юная фрейлина просто ответила: «Я понимаю». Услышав ответ, Каори почувствовала облегчение. Все это время она волновалась, как Камати отнеслась к столь неожиданной вести. «Не беспокойся, Сигимори очень приятный 18-летний юноша», — убедила она сестру, — «он тебе понравится». Камати молча кивнула. Ее обуревали сомнения и неуверенность по поводу предстоящей встречи, но ее еще больше пугало, что в начале осени Каори Ацутада отправится Дэва. Последующие два дня Камати и Каори были заняты подготовкой к предстоящей встрече. Женщина купила младшей сестре новое кимоно и украшения, чтобы та предстала перед Сигимори во всей красе. Также она пригласила одну из столичных куртизанок, госпожу Анзу, чтобы та посвятила юную фрейлину во все тонкости отношений между мужчиной и женщиной. Госпожа Анзу, умудренная жизненным опытом женщина лет 30, сначала показала Камати подборку эротических картин «Сюнга», после чего служанка куртизанки и некий юноша продемонстрировали все на еще более наглядном живом примере. Камати не подала вида, хотя на самом деле не узнала ничего для себя нового. Когда она только поступила на службу во дворец, однажды вечером, направляясь к себе в покое, девушка немного заплутала в его многочисленных коридорах и случайно зашла в отдаленное крыло. Раздвижные сёдзи одной из комнат были приоткрыты, оттуда доносились странные звуки. Не удержавшись от любопытства, Камати незаметно подошла к сёдзи и заглянула внутрь. Ее взору предстала одна из фрейлин императрицы, нефритовой госпожи, Фудзивары Дзюнси, предававшаяся любви с мужчиной. Примечание. Нефритовая госпожа — уважительное обращение к женам японского императора. Дзюнси Фудзивара, 809-871 годы рождения, историческое лицо, супруга императора Ниммё, дочь левого министра Фудзивары Фуюцугу, мать принца Митиясу. Конец примечания. Любопытная фрейлина некоторое время с интересом наблюдала за ними, но, услышав в стороне чьи-то шаги, поспешила удалиться. Накануне встречи Камати приснился кошмар. Ее представили Сагимори, он скрывал свое лицо за плотным шелковым шарфом. Как девушка не желала рассмотреть его, увы, ей это никак не удавалось. Они поженились. Всю свадебную церемонию жених по-прежнему не открывал лица. Когда, наконец, церемония закончилась, молодые сели в экипаж и поехали в горы, где находился дом супруга. Достигнув нужного места, они пересели из повозки в паланкин. Слуг вокруг не было, и юная фрейлина с удивлением подумала, как же они продолжат свой путь. Неожиданно паланкин взлетел и понес пару к самой высокой горе, на которой раскинулся пышный дворец. Внутри их встретила прислуга в дорогих одеждах. С ужасом Камати отметила, что ни у кого из слуг от чего-то нет лиц. Вскоре молодые уединили в своих покоях. Сигимори сказал: «Теперь, когда мы женаты, ты можешь увидеть меня», и снял шарф. От представшей ее взору картины Камати оцепенела от ужаса, ибо ее нареченный оказался никем иным, как демоном-людоедом. Она хотела закричать, но из горла вырвался лишь сдавленный сип. Немного совладав с собой, она спросила: «Ты съешь меня?» «О, нет», — ответил молодой супруг, — «я не стану тебя есть. Ты будешь готовить мне младенцев и детей до скончания своих дней», — и людоед зловеще рассмеялся. Дальше Камати снилось, как она готовит для Сигимори детей, которых он похищает в окрестных деревнях. Он пожирал их, запивая саке или сливовым вином. Во сне у Камати рождались дети, младенцев, похожих на демонов, ее муж оставлял живых, но похожих на людей тут же пожирал. Девушка проснулась на исходе часа тигра, вся в холодном поту. «Милостивая Аматерасу, приснится же такое!» — пробормотала она, плотнее заворачиваясь в одеяло, словно опасаясь, что из темного угла комнаты может появиться демон. Вскоре она вновь забылась сном до середины часа дракона. К счастью, на этот раз ей ничего не снилось. Ранним утром прошел сильный дождь, и теперь исходящая от земли влага испарялась под нестерпимым летним зноем, отчего стояла невыносимая духота. Камати, облаченная в темно-зеленое нижнее кимоно на несколько тонов светлее, второе нижнее и верхнее салатовое, расшитое бамбуковыми ветвями, мучилась от жары. Одежда представлялась ей невыносимо тяжелой, а макияж, казалось, вот-вот потечет с лица. Девушка часто спускалась в спасительный подвал, чтобы хоть немного побыть в прохладе. Там, в сумрачном помещении, наполненном различными припасами и бочонками с вином, ее тотчас настигали тяжкие думы о предстоящей встрече с Сигемори, и она вспоминала свой ночной кошмар. Фрейлина мысленно говорила себе, что демоны-людоеды — это лишь сказки для малых детей, но ей постоянно чудилось какое-то шевеление в темноте подвальных углов, и с замирающим от страха сердцем она тотчас спешила покинуть его. Впрочем, вскоре опять возвращалась, чтобы скрыться от жары. Пока Камати металась в волнениях, прислуга под руководством Каори совершала необходимое приготовление. С кухни доносились аппетитные запахи блюд. Большой коричневый пес, любимец Ацутады, постоянно крутился поблизости, жалобно поскуливая и умоляюще глядя на поваров. Растроганные жалостливым взором животного, они периодически давали ему мясные и рыбные обрезки, которые тотчас бесследно исчезали в пасти пса. В середине часа собаки к поместью Она прибыл экипаж, запряженный быками. Гостей поспешили встретить Каори и вернувшись со службы Ацутада. Слуги помогли гостям выбраться из повозки и взяли на себя заботу об утомленных духотой быках. Камати незаметно выглядывала из раскидистого пышного кустарника. Она прекрасно понимала, что нарушает нормы приличия, но любопытство оказалось сильнее. К счастью, ее зеленые одежды сливались с листвой, посему заприметить девушку было непросто. Она увидела, как из повозки вышли мужчина и женщина средних лет, вероятно, родители Сигемори. Вслед за ними показался и их сын. Как и говорила Каори, Сигемори оказался приятным юношей 18 лет. Камати с облегчением мысленно отметила, что, по крайней мере, внешне он не имеет ничего общего с демоном из ее сна, и поспешила в дом, пока никто не заметил. Чуть позже Камати и Сигемори официально представили друг другу. Во время разговора девушка неожиданно обнаружила, что ее жених весьма приятный собеседник. Они обсуждали поэзию, и юный гвардеец протянул своей невесте свиток со стихотворением. «Я слышал, вы искусно слагаете стихи», — сказал он. «Прошу, прочитайте строки, что я сложил для вас». Развернув китайскую бумагу, фрейлина прочитала. «Гляжу, не нагляжусь на вишни, что цветут в горах, укрытые весенней дымкой, вот так и на тебя не нагляжусь». Примечание. «Кино-то на море», перевод Ворониной. Конец примечания. «Чудесное стихотворение», — искренне улыбнулась Камати. Сигемори просиял. Обеспокоенная Каори, все это время незаметно наблюдавшая за сестрой и ее женихом, поняла, что их встреча проходит успешно. Она с облегчением вздохнула. Близился конец лета. День свадьбы Камати и Сигемори был назначен. До этого времени девушка вернулась к службе при дворе. Она планировала и в дальнейшем продолжить службу, ибо после долгих размышлений решила, что уже втянулась в дворцовый ритм жизни, и без него ей будет чего-то не хватать. И если ей, как замужней даме, выделят отдельные покои, она наконец-то избавится от необходимости еженочно слушать сопение многочисленных соседок по комнате. Отношения молодых людей складывались на редкость удачно. Камати и Сигемори быстро проникли взаимной симпатией, часто писали друг другу стихи. Недавно, томимый желанием встречи, Сигемори отправил возлюбленные следующие строки. «Как будто аромат душистой сливы мне сохранили эти рукава, лишь аромат. Но не вернется та, кого люблю, о ком тоскую». Примечание. Аривара но Нарихира, перевод Глускиной. Конец примечания. В преддверии скорой свадьбы Камати изящной каллиграфии вывела в ответ. «Все говорят, что очень долгие ночи осеннюю порой, но это лишь слова. Ведь только встретимся, и сна не знают очи, и незаметно ночь проходит до зари». Примечание. Онано Камати, перевод Глускиной. Конец примечания. Сигемори по нескольку раз перечитывал ответы девушки и вздыхал над ее письмами. Кэнти радовалась за подругу, за это время она очень сблизилась с Киёхарой и Хирацугу, но договоренности о браке между семьями еще не было. Юноша опасался, что родители Кэнти будут против, ведь род Татибана считался гораздо более знатным и могущественным, нежели Киёхара. Девушка его опасений не разделяла, ибо ее семья хоть и принадлежала к Татибана, но к обедневшей ветви. При подобной ситуации вряд ли она могла рассчитывать на более удачный союз. Хирацугу тем временем набрался смелости. Про себя он твердо решил, что после свадьбы двоюродные сестры обязательно предложат Кэнси стать его женой.